Все-таки я решил не затевать спор по такому малозначительному поводу. Команда наша состояла из 41 человека. Майкл и его друзья все были англичанами, причем 7 из Девона. Еще 6 мы наняли в Плимуте перед самым отплытием, а остальные представляли собой пеструю смесь, набранную сбору по сосенке на всех морях капитаном Джекобсом. Было даже 3 индусов-ласкаров. Между людьми Майкла, занявшими посты классных специалистов, и прочими членами команды уже успела наладиться своеобразная субординация. Матросы Дэвиса умели поставить на место своих товарищей по кубрику. Подобное размежевание могло послужить нам как на пользу, так и на вред, если неприятности, которые, как я предвидел, ожидали нас впереди, действительно наступят. Главное было добиться уважения, а следовательно и поддержки у черного Майкла и его компании. Эти 11 парней вполне способны были справиться с любой неожиданностью. Кроме обычных судовых работ, мы распределили среди членов команды дополнительные обязанности и посты, намереваясь установить на борту некое подобие воинской дисциплины со шлюпочными учениями и учебными тревогами по отражению возможных нападений. Хотя опасность нападения пиратов нам вряд ли угрожала, такие меры помогали заполнить свободное время команды и не допустить праздности, поскольку домыслы об истинном характере нашего путешествия, естественно, являлись главной темой для сплетен и разговоров на полубаке. К тому времени, когда тайна неизбежно раскроется, следовало установить на корабле строжайшую дисциплину. Разумеется, сохранялась и постоянная опасность того, что Пайк преждевременно разболтает сведения о целях и задачах нашей экспедиции. Но он, к счастью, находился в незавидном положении, не войдя в состав экипажа «Золотой надежды» и не примкнув к друзьям черного Майкла, хотя и старался изо всех сил завоевать всеобщую популярность знанием бесчисленного количества морских песен и баллад.